«Лукасфильм» и издательство «Эксмо». «Звездные войны». Тимоти Зан. Траун. Доминация. Меньшее зло. Посвящается тем, кому приходилось выбирать из двух зол, жалея, что нет лучших вариантов, и тем, чьими стараниями они все-таки появились. Действующие лица. Старший капитан Траун, Мит Рау Нуруода, праворожденный семьи Мит. Адмирал Ар-Алани. Талиас, Мит Али Астов, праворожденная семьи Мит. Патриарх Турфиан, Мит Урф Ианика, кровный родич семьи Мит. Средний капитан Самакра, Уфса Мак Ро, почетный приемный сын семьи Уфса. Старший капитан Зиинда, Иризи Ин Даро, праворожденная семьи Иризи. Верховный генерал Ба Киф, Че Ри, идущая по небу. Магис, Синдик Трас, Мит Рас Софис, кузен семьи Мит. Капитан Роску, Клар Ос Кулри, кровный родич семьи Клар. Патриарх Ламиов, Стайбла Ми Авода, кровный родич семьи Стайбла. Килари Уанду Алонский, следопыт-навигатор, Нечис. Генералириус Накир, правитель прожектории Килджи, Джикстас Гриск. Доминация Чиссов. 9 правящих семей. Уфса, Иризи, Даскло, Клар, Чаф, Плих, Буадил, Мит, Оббик. Статусы членов Чисской семьи. Кровный родич, кузен, родственник во власти, праворожденный, почетный приемный родич. Политическая иерархия. Патриарх, глава семьи. Спикер, старший синдик семьи. Первый синдик, синдик семьи, обладающий чрезвычайными полномочиями. Синдик, член синдикуры, главного правительственного органа. Патриэль, представитель семьи в делах планетарного масштаба. Советник, представитель семьи в делах местного масштаба. Аристократ, член одной из 9 правящих семей среднего положения. Воинские звания. Верховный адмирал, верховный генерал, адмирал флота, старший генерал, адмирал, генерал, средний адмирал, средний генерал, коммодор, старший капитан, средний капитан, младший капитан, старший командир, средний командир, младший командир, капитан-лейтенант, лейтенант, старший воин, средний воин, младший воин. Давным-давно, за пределами далекой-далекой галактики. Пролог. «Приготовиться к выходу из гиперпространства», — раздался на мостике реющего ястреба голос старшего капитана Мит Рау Нурода. «Всем офицерам и воинам занять свои места. Мы прилетели сюда не для того, чтобы учинять смуту, но я не хочу, чтобы нас застали врасплох». Первый помощник, средний капитан Уфса Мак Ро, незаметно нахмурился. Разумеется, старший капитан Траун не собирался учинять смуту. Не было у него такого намерения, но смуты каким-то образом возникали сами собой. Если примета работает, здесь самое место развернуться ей во всей красе. То, что система Зайзак была населена инородцами, уже чревато проблемами. Еще хуже было то, что в чистких архивах не нашлось подробной информации об этой системе, кроме ее координат и того факта, что она считалась центром торговли между несколькими немногочисленными народами, проживающими к востоку и юго-востоку от доминации чиссов. Положение усугублялось стойким убеждением Трауна, что именно здесь неизвестные наняли капитанов Сира и остальных ватитов чтобы те заманили чиссов в ловушку. И хуже всего было то, что о местоположении реющего ястреба не было известно никому из своих. Надо было возвращаться прямиком в доминацию. От планеты Хоксим, где произошла короткая стычка, которую Самакра мысленно окрестил битвой трех семей, надо было лететь на Циллу. Там кораблю надлежало встать на ремонт, а экипажу подробно отчитаться о произошедшем, проявляя чудеса изворотливости в замалчивании некоторых обстоятельств. Остальные чисские корабли, укомплектованные экипажами исключительно из членов семей Зодлок, Иригал или Помрио, именно туда и направились серией продолжительных прыжков. Что ж, у командиров как раз будет время описать в бортовом журнале приемлемую версию происшествия. Но реющий ястреб за ними не последовал. После долгих часов изучения грузовоза ватитов Траун каким-то образом пришел к выводу, что капитан Всир происходил из системы Зайзек. Следующим логичным шагом казалось сделать крюк на пути домой, чтобы проверить обстановку на месте. Самакра понимал стратегический замысел командира. В какой-то степени он даже был с ним согласен. Благодаря идущей по небу Че-Ри, реющий ястреб мог быстро преодолеть извилистые гиперпространственные трассы, тогда как любой наблюдатель, если таковой затаился неподалеку от места сражения, в лучшем случае пользовался услугами наемного навигатора, а то и вовсе обходился без него. Возможность прибыть в систему Зайзек раньше, чем до нее дойдут вести об исходе битвы, давало их разведывательной вылазке несомненное преимущество. Но то был единственный плюс на фоне множества минусов. Выход из гиперпространства. 3, 2, 1. Размазанные полосы света снова превратились в звезды, и реющий ястреб вышел в обычное пространство. «Полное сканирование», — приказал Траун. «Обратите особое внимание на корабли. Мне нужен как можно более подробный каталог типов местных кораблей, а также их положение на орбите в зависимости от высоты». «Слушаюсь, старший капитан», — ответила средний командир Илот Ал-Вумик, сидевшая на посту сенсорного контроля. «Харил, посодействуйте ей в сборе данных», — добавил командир. «Слушаюсь, сэр», — раздался в динамике голос старшего командора Плих-Ар-Илморфа, который в этот момент находился во вспомогательном командном пункте. «Далву, отметьте сектора, которые мы должны обследовать». «Сейчас, старший командор», — сказала Далву. «Уже отмечаю». «Отслеживайте любые их перемещения. Движение вглубь системы может означать попытку спрятаться, а прочь из системы — попытку бегства», — продолжил Траун. «Нам нужно понять, какую реакцию вызвало наше появление». Он кивнул в сторону пульта рулевого. «Азморди, видите корабль на сближение? Идущая по небу Че-Ри. Будь наготове на тот случай, если придется экстренно отступать». «Слушаюсь, сэр», — ответил капитан-лейтенант Тумас Мор Диамир. «Слушаемся, сэр», — эхом отозвалась Мит Али Астов, воспитательница идущей по небу Че-Ри. Самакра неспешно обвел взглядом мостик. Далву, Харил, Азморди. Офицеры, с которыми он уже давно служит бок о бок, начиная с тех времен, когда сам был капитаном реющего ястреба. Самакра знал их характеры и способности и без колебаний доверил бы любому из них свою жизнь. А вот что касается Талиас, он пристально посмотрел на воспитательницу, которая снова отвернулась к обзорному экрану, ласково положив руку на плечо своей подопечной. Талиас по-прежнему оставалась для него загадкой, вокруг которой клубились сомнения и тревога. Еще хуже, на взгляд Самакра, было то, что за ней тянулся отчетливый шлейф семейных политических интриг. Синдик Мит, Урф и Аника ловкими манипуляциями пропихнул ее на борт реющего ястреба, и до сих пор не было понятно, какие он при этом преследовал цели. Но Самакра выведет его на чистую воду. Он уже подготовил почву, скормив Талиас некий сюжет и стоящую за ним теорию заговора, которые выставляли Трауна в дурном свете. Самакра не сомневался, что рано или поздно она перескажет эти домыслы Турфиану или кому-нибудь еще. А когда это случится, когда Талиас все-таки предаст оказанное ей доверие, у него будет доказательство, что ее подослали в качестве шпиона, чтобы погубить капитана Реющего Ястреба или как минимум помешать ему. Возможно, после этого Самакра удастся убедить Трауна выслать Талиас с крейсера. До тех пор оставалось лишь не спускать с нее глаз и оберегать корабль от любых эксцессов с ее стороны. «Нам нужно понять, какую реакцию вызвало наше появление. К сожалению, Самакра уже насмотрелся на то, какую реакцию обычно вызывает внезапное появление Трауна на боевом корабле, особенно на территории недружественных народов в самой гуще враждебно настроенного флота. Однако Траун командовал Реющим Ястребом, и он отдал четкий приказ». Задачей Самакра было любыми путями исполнить этот приказ, и если задача подразумевала, что он должен стоять вместе с кораблем насмерть, что ж, так тому и быть. Завоевание. Генералириус Накир неотрывно смотрел в обзорный экран линейного крейсера «Точильное колесо» флота Килджи на десятки торговых кораблей, кружащих по орбите вокруг планеты Зайзек. «Завоевание!» «Любопытная концепция, не правда ли?» — произнес тот, кого Накир знал под именем Джикстас. Генералириус повернулся к собеседнику. Трудно проявлять радушие к тому, чей облик с ног до головы скрывают просторное одеяние с капюшоном, перчатки и драпированная маска. Особенно если учесть, что эта таинственность давала чужаку существенное преимущество при общении с Накиром и его вассалами Килджи. Как только Джикстас научится распознавать эмоции, которые выражались в характерном стягивании или разглаживании темно-оранжевой кожи Килджи, ему будет доступно сокровенное знание, в сравнении с которым любые слова потеряют смысл. Но Накир согласился прилететь сюда в компании инородца, а властители Килджи одобрили его решение. Вот как он оказался в таком положении. Сказать по правде, у Джикстаса и впрямь проскальзывали занятные идеи о будущем прожектории Килджи. «Тем, кто не принимал в расчет мудрость и наставления Килджи, теперь придется прислушаться», — продолжил Джикстас. «Те, кто пренебрегал вашей философией и насмехался над ней, будут усмирены или сосланы в такие дали, откуда их злопыхательство не достигнут ранимых ушей». «Так мы установим порядок», — согласился Накир. Перед мысленным взором возникла картина недостижимой прежде стабильности — завоевание. «Именно», — подтвердил Джикстас. «Порядок и просветление миллиардам живых душ, которые прозябают во тьме. Как вам прекрасно известно, положительный пример и воодушевление, даже весьма пылкое, помогают цивилизации расти лишь до определенного предела. Завоевание — единственный способ распространить культуру Килджи на весь регион». «Полагаете, этот контингент готов приобщиться к культуре?» — спросил Накир, широким жестом обведя корабли ничего не подозревающих торговцев. «Кому когда-либо вредило просветление?» — спросил Джикстас. «Пускай они этого пока не осознают и не приемлют, но в конечном итоге именно путеводное влияние Килджи принесет им процветание и благоденствие. Так зачем же медлить?» «И правда, зачем?» — подхватил Накир, пристально следя за кораблями. «Множество торговцев, разнообразие видов. Не крепче былинки перед мощью прожектории Килджи. На кого же падет первый жребий?» «Как я обещал, «Мы подскажем, какой народ легче и быстрее завоевать», — не умолкал Джикстас. «Здесь присутствуют представители всех четырех народов, которые гриски считают наиболее перспективными. Мы побеседуем со всеми по очереди и даже, может быть, приценимся к товарам, которые они привезли. А потом вы...» «Генерал Ириус!» — раздался от поста сенсорного контроля голос второго вассала. «Наблюдаю корабль незнакомой конфигурации!» Накир взглянул на экран. И правда, вновь прибывший корабль не походил ни на один из тех, что болтались на орбите. Вне всякого сомнения, пожаловала делегация какой-то незнакомой расы, чтобы наладить обмен ресурсами или торговлю. Впрочем, не обязательно. Кораблям торговцев подобная конструкция не присуща. Его очертания, кучные выступы на бортах и над крылках, режущее глаз сияние обшивки из Наикса. «Корабль не торговый», — сказал Накир. «А боевой?» «Как считаете?» — добавил он, повернувшись к Джикстасу. Гриск застыл на месте в гробовом молчании. Лицо в маске было повернуто к экрану, неподвижная фигура под складками одеяния казалась каменной статуей. Обычно Джикстас за словом в карман не лез, но в кои-то веки предпочел промолчать. «Если вас это тревожит, то напрасно», — заверил Гриска Накир. Незнакомый корабль был на треть меньше точильного колеса, пожалуй, не крупнее сторожевого крейсера Килджи, и по уровню вооружения был с ним сопоставим. Не было никаких сомнений. Приди чужакам в голову завязать потасовку, Килджи без труда держат верх. Оставалось только надеяться, что они не такие дураки. В случае уничтожения их корабля никто на борту не приобщится к философии Килджи и не достигнет истинного просветления. «Генерал Ириус, с военного корабля поступает сообщение», — доложил четвертый вассал. Он нажал на кнопку. «Всем собравшимся торговцам и посредникам!» Раздался в динамике мостика ровный мелодичный голос с безукоризненной точностью, выговаривающий слова на торговом языке Минисиат. «Говорит старший капитан Траун, командующий боевым кораблем флота экспансии и обороны Чиссов, Реющий Ястреб. Я принес весть для ватитов, которые, возможно, здесь присутствуют. Есть среди вас представители, с которыми я могу вести диалог?» «Они здесь?» — осведомился Накир, оглядываясь на Джикстаса. И народец встрепенулся, стряхивая оцепенение. «Кто?» — странным тоном переспросил он. «Ватиты?» Похоже, Джикстас окончательно оправился от ступора. «Не знаю. По прибытии я не заметил ни одного их корабля. Но опять же, я не приглядывался. Предлагаю подождать. Вдруг кто-нибудь ответит». «Если никто не отзовется, я сам с ним поговорю», — заявил Накир. «Посмотрим, что у него там за весть». «Не советую», — осадил его Джикстас. «Чиссы — коварный народ. Скорее всего, он вышел в эфир, чтобы выманить вас». «Выманить меня?» — изумился Накир. «Откуда он вообще обо мне знает?» «Я имел в виду не лично вас, генерал Ириус», — поправил его инородец. «Но не извольте сомневаться, что он рыщет в поисках информации. Конкретно этот Чис только этим и занимается». «Если никому не интересна весть, которую я принес», — продолжил Траун, «возможно, мне сообщат координаты планеты Ватитов, чтобы я мог вернуть пленных на родину». Накир озадаченно посмотрел на собеседника. «У него там пленные?» «Нет», — отрезал Джикстас. «Нет у него никого». «Он же только что об этом сказал». «Он солгал», — ответил инородец. «Как я и пытаюсь вам втолковать, он выуживает информацию. А это одна из уловок». «Откуда вам это известно?» не унимался Накир. Джикстас снова погрузился в молчание. «Джикстас из народа грисков! Говорите, откуда вам это известно?» приказным тоном повторил генералириус. «Если чиссы совершили на кого-то налет, конечно же, они захватили пленных. Да и после самой разгромной битвы среди побежденных часто остаются выжившие. Говорите, иначе я спрошу у него». «Битва и правда была», — с неохотой протянул Джикстас. «Но никто не выжил». «Почему вы так уверены?» «Потому что это я натравил ватитов на чиссов», — поведал инородец. 23 ватита ушли в бой. Все 23 погибли». «Еще раз спрашиваю, откуда вам это известно?» «За битвой наблюдало доверенное лицо», — сказал Джикстас. «Похоже, ему удалось вернуть душевное равновесие. Он следил за ней втайне от всех участников и впоследствии лично сообщил мне о результатах». «Понятно», — произнес Накир, притворившись, что такой ответ его устроил. Что было далеко от действительности, ведь загадочный наблюдатель, сообщивший о гибели ватитов, наверняка упомянул, что реющий ястреб устоял в бою. Однако Джикстас явно был поражен при виде чистского корабля. Что же его так выбило из колеи? Само по себе появление реющего ястреба в системе Зайзек или то, что корабль цел и невредим? И откуда он знал, что этот самый Чис охотится за информацией? Неужели Джикстас знал его лично? Секунду Накир раздумывал, не стоит ли озвучить возникшие вопросы, но не увидел в этом для себя никакой выгоды. Джикстас скрытничал и, без сомнения, и дальше продолжит поступать точно так же. Этим отличались все существа, не достигшие просветления. Это не имело значения. В конце концов, под рукой был альтернативный источник информации. «Первый вассал! Развернуть корабль к кораблю чиссов!» — приказал генералириус. Дождавшись, когда точильное колесо нацелится носом точнёхонько на реющий ястреб, Накир включил микрофон. «Старший капитан Траун! Говорит генералириус Накир!» командующий боевым кораблем прожектории Килджи «Точильное колесо», — представился он. «Расскажите, как вы захватили пленных из народа ватитов?» «Приветствую, генералириус Накир», — ответил Чис. «У вас с ватитами союз или торговое соглашение?» «К сожалению, пока что ни то, ни другое», — признал Накир. «Возможно, позже». «А», — выдал Траун. «Значит, вы прилетели с предложением наладить торговые связи?» Кожа на лице Накирра натянулась в однобокой улыбке. Джикстас не ошибся. Чисс и правда охотился за информацией. «Не совсем», — ответил генералириус. «Килджи пересекают хаос, чтобы научить другие народы порядку и просветлению, которого уже достигла прожектория». «Достойное начинание», — одобрил Траун. — «Ватиты были вашими учениками?» «Опять же, пока нет», — признал Накир. «Мы совсем недавно прибыли в эти места. Создаем задел на будущее. Расскажите, откуда у вас появились пленные ватиты?» «В настоящее время подробности этого дела не подлежат разглашению». «Пусть так», — согласился генералириус. «Я готов принять пленных на борт и доставить их домой». «Вам известно, где их дом?» Накир помедлил. «Если он скажет «да», Траун наверняка попросит у него координаты, чтобы самому отвезти туда бедолаг. Если же ответом будет «нет», то Чис, скорее всего, откажется выдавать пленных». Генералириус прибег к третьему варианту. «Я уже наладил определенные связи с местными торговцами. Кто-нибудь из них обязательно поделится со мной этой информацией». «Я признателен вам за предложение», — сказал Чис. «Но совесть не позволяет мне его принять. Раз здесь нет ватитов, а пленных мы выдадим только им, то мы продолжим поиски в других регионах». «Я с готовностью избавил бы вас от стольких неудобств». «Ничего страшного. Я сам взвалил на себя эту ношу. Просветление подразумевает, что мы должны помогать ближнему. Лучшей помощью будет, если вы не станете настаивать, парировал Траун. Или ваше просветление стремится отнять у меня свободу выбора? Пусть улетает, пробормотал Джикстас. Просто отстаньте от него. Накир ощутил, как кожа сморщилась от злости. Он злился на Джикстаса, на пару с Трауном. Оба скрывали от него какие-то важные сведения. Джикстас и Гриски в целом были нужны генералириусу, чтобы указать, какие народы здесь наиболее подходят для завоевания и последующего просветления. Траун же не представлял никакого интереса. «Прежде чем высказывать суждения, вам не мешало бы получше изучить вопрос», произнес Накир, набирая на своем пульте команды, чтобы привести корабль в полную боевую готовность. «Наступит не такой отдаленный день, и я донесу философию Килджи и дочиссов». «Боюсь, она мало кого заинтересует», — ответил Траун. «У нас есть свои древние учения». «Всеобъемлющее учение Килджи вытеснит их». «Нет», — безэмоционально обронил Чис. «Не вытеснит». «Вы опять отринули нашу мудрость, даже не выслушав ее». «Опыт подсказывает, что истинная мудрость всеобъемлюща как раз благодаря собственным качествам», — сказал Траун. «Она не нуждается в том, чтобы ее насаждали с помощью боевых кораблей». «Но сами-то вы прилетели на боевом корабле». «Я и не заявлял, что несу окружающим свет своей мудрости», — ответил Чиз. «И уж тем более у меня нет задачи кому-то ее навязать». «Он пытается спровоцировать вас на драку», — тихим неестественным голосом предостерег Джикстас. «Не поддавайтесь». Накир ощутил, как кожа натянулась от презрения. С какой стати ему ограждать Чисса от смертельной ловушки, в которую тот сам себя загоняет? Его крейсер был куда мощнее реющего ястреба. Стереть Чиссов в порошок — дело нескольких минут. «Он пытается выудить сведения о характеристиках точильного колеса», — продолжил Джикстас, — «и о ваших командирских способностях. Тут уж тем более не пристало стесняться продемонстрировать удаль линейного крейсера Килджи. В конечном итоге все собранные Трауном сведения канут в пустоту вместе с его гибелью. Тем не менее, делать прочих обретавшихся тут инородцев свидетелями стычки не хотелось. Пожалуй, неразумно раскрывать им мощь Килджи во всей красе до того, как келегионы явятся на их планеты, чтобы наставить их на путь просветления. Но даже видимость того, будто он позволяет Чиссу диктовать условия... «Боевые корабли!» — говорит штаб обороны системы Зайзек. Прорвался в эфир новый голос. «Настоятельно просим прекратить контакт». Это заявление лишь повеселило Накирра. Четыре патрульных катера, которые оторвались от роя торговых звездолетов и разделились на две пары, чтобы взять на себя по одному из тяжелых кораблей, были еще никудышнее реющего ястреба. Если они развяжут боевые действия, один единственный лазерный залп навсегда лишит их шанса познать просветление. «Мертвых привести к просветлению не удастся», — подсказал Джикстас. Конечно же, он был прав. Более того, вмешательство аборигенов служило вполне сносным оправданием для уклонения от битвы с чиссами. «Штаб обороны системы Зайзек, подчиняюсь вашему требованию», — заявил он. «Старший капитан Траун, пленные останутся у вас. Увидимся снова, когда я приду к вашему народу, чтобы сменить ветхие учения чиссов на всеобъемлющее просветление Килджи». «Буду ждать нашей следующей встречи», — отозвался Траун. «Прощайте». «До встречи», — поправил его Накир. Отключив микрофон, он повернулся к Джикстасу. «Вы упомянули четыре перспективных народа, которых надлежит вести к просветлению», — заметил он. «Вместо них всех я предпочел бы чиссов. «Пока рано», — возразил Джикстас. «Начинать надо не с них». «Почему?» Гриск покачал головой, всколыхнув капюшон и маску. «Потому что мне знакомы эти чиссы, генералириус. Они могучие и несгибаемые. Я видел, как они отражают нападения чужаков и срывают хитроумные интриги. Этот народ сокрушит только одновременное воздействие извне и изнутри». «Просветление не терпит проволочек», — парировал Накир. «К тому же вы говорили о завоевании, а не о сокрушении. Если весь народ уничтожен, кого нам вести к миру и порядку?» «Кто-то в любом случае выживет», — заверил его Джикстас. «Будете просветлять простых обывателей, которые без лишних вопросов и сопротивления признают власть Килджи. Но для этого надо свергнуть правителей и военное командование». «Согласен», — сказал генералириус. «В таком случае давайте полетим туда и воплотим наши намерения на месте. Они будут свергнуты согласно разработанному Грисками графику», — возразил Джикстас. «Если мы отклонимся от намеченной линии, все пойдет прахом. Но...» — он воздел палец. «Это не означает, что вам придется томиться в ожидании встречи с ними. На самом деле, я с самого начала рассчитывал, что первый визит к их планетам и их правителям совершу на точильном колесе». «Очень хорошо», — ответил Накир, не отрывая глаз от экрана. Реющий ястреб, развернувшись, направился прочь от гравитационного поля планеты к открытому космосу. «Я буду придерживаться вашей линии. Пока что. Но имейте в виду, если продвижение будет слишком медленным, я возьму реализацию плана в свои руки». «Понимаю», — сказал Джикстас. «Не отступайте от моих наставлений, и тогда возьмете чиссов тепленькими. В самый удобный момент». «В самый ближайший момент», — поправил его генералириус. «Вы сокрушите их правителей, а этого выскочку, Трауна, оставьте мне». Кожа на его лице растянулась в мрачной улыбке. «Мне не терпится приобщить его к истинному просветлению». Реющий ястреб снова нырнул в гиперпространство, и Талиас ощутила, как ее покидает напряжение из-за недавней перепалки с инородцами. Самакра как раз закончил шерстить корабельные архивы. «Старший капитан, у нас нет сведений о расе или государстве под названием Килджи», — доложил он. «Упоминания о генералириусе на Кире тоже не нашлось». «Неудивительно», — заметил Траун. «Однако это звание мы уже слышали». Талиас украдкой оглянулась через плечо. Ей сразу бросилось в глаза, что лицо Самакра исказило гримаса, будто ему подсунули какое-то кислое угощение. «Да, сэр», — подтвердил первый помощник. «Его упоминали на боевом дредноуте, который напал на бдительный с сорокопутом возле планеты Восход». «Это наводит на мысль, что они как-то связаны с генералириусом Накирром», — сказал капитан. «Да, сэр», — с неохотой повторил Самакра, не меняя кислого выражения лица. «Это и неудивительно. На пути сюда он спорил с командиром, разумеется, тихо и уважительно, но тем не менее спорил о целесообразности отклонения от маршрута, чтобы заглянуть в систему Зайзек перед возвращением в доминацию. Самакра настаивал, что это может оказаться неоправданным риском, а Траун возражал, что небольшой крюк может принести свои плоды. В который раз капитан оказался прав». Впрочем, Талиас было невдомек, будет ли полезной добытая им информация. «К тому же нам известно, что генералириус был не один, когда выходил в эфир», — продолжил Самакра. «За время разговора на фоне 4 раза звучал еще один голос, очень неразборчивый, но явно принадлежавший кому-то другому. Не исключено даже, что существо другой расы». «Согласен», — кивнул Траун. «Аналитикам удалось что-нибудь вытянуть из записи этого голоса?» «Пока нет», — признал первый помощник. Голос был слишком тихим, а качество передачи со стороны Накира оказалось не таким высоким, как нам хотелось бы. Удалось расшифровать несколько слов, но полный текст мы получим только после того, как передадим запись экспертам на Нейпараре. «Прикажите аналитикам продолжить работу», — распорядился капитан. «Пускай сосредоточатся не только на словах, но и по возможности на голосовом профиле». «Слушаюсь, сэр», — отчеканил Самакра. Талия снова оглянулась на них. Самакра отошел в сторонку и начал набирать команды в своем квестисе. Траун же с отсутствующим видом смотрел на противоположную сторону мостика. Явный знак, что он впал в глубокую задумчивость. Повернувшись обратно к пульту навигатора, Талиас посмотрела на свою подопечную. У Че Ри был точно такой же рассеянный взгляд, хотя и по другой причине. Девочка вела реющий ястреб домой, полностью погрузившись в третье зрение. «Воспитательница!» Вздрогнув и резко развернувшись, Талиас увидела, что Траун стоит прямо позади нее. «Нельзя так подкрадываться, старший капитан!» — возмутилась она. «Приношу извинения», — сказал Траун, хотя это прозвучало скорее насмешливо, чем виновато. «Вам нужно научиться размышлять, не теряя связь с окружающей действительностью», — он кивком указал на Че Ри. «Как она?» «Неплохо», — дала оценку Талиас, взглянув на девочку. «Минут через 40 ей нужно будет отдохнуть, но прошлой ночью она отлично выспалась и, похоже, чувствует себя отменно». «Я спрашиваю не об этом», — приглушив голос, пояснил Траун. «А о ситуации с Магис». У Талиас в горле встал комок. Она-то надеялась, что кроме нее тогда никто не заметил этой оказии. «Возможно, это всего лишь совпадение». «Вы сами в это верите?» Талиас вздохнула. Магис, правительницу горстки и народцев-беженцев, против воли погрузили в гибернационный сон, но вскоре пробудили, чтобы показать украшение, одно из тех, при помощи которых некая группа, известная как Агбуи, манипулировала советником семьи Зодлок на Селвисе. Как только Магис опознала брошь, Траун попросил ее вновь погрузиться в сон, пока не выдастся возможность доставить ее к подданным, которые ждали свою правительницу на планете Паккаш под названием Рапак. Никого не удивило, что, попутно узнав о внешней угрозе для своей родной планеты, Магис не захотела возвращаться в гибернацию. Предостережение Трауна о том, что ее может увидеть офицер по долгу службы, заглянувший в каюту, идущий по небу, не оказало на нее никакого воздействия. Наоборот, Магис упрямилась, и в какой-то момент Талиас пришло в голову, что Трауну с Самакра придется силой запихивать ее в гибернационную камеру. Однако Магис вдруг ни с того ни с сего перестала возражать и покорно исполнила приказ Трауна. Но прежде чем улечься в камеру, она метнула взгляд в сторону спальни Че Ри. Еще на Рапакке, во время первой встречи Чиссов с беженцами, Магис каким-то образом угадала, что Талиас когда-то была идущей по небу, обладавшей способностью вести корабли через гиперпространство при помощи третьего зрения. Неужели она точно так же почувствовала присутствие Че Ри и ее куда более прочную связь с некой сущностью, которая и открывала третье зрение? «Нет, на самом деле не верю», — признала Талиас. «Но все-таки надеюсь на это. Сами посудите. Их с Че Ри разделяли две переборки и салон между ними. Как она могла что-то почувствовать через все эти препятствия?» «Магис утверждает, что после смерти ее народ сливается с бездной», — напомнил Траун. «Тот факт, что она узнала в вас бывшую, идущую по небу, наводит на мысль, что некая связь с этим явлением возможна и при жизни». «Но на Рапакке я хотя бы была у нее перед глазами», — возразила Талиас. «Я бы еще поняла, если бы она видела Че Ри». но они никогда не встречались. Траун перевел взгляд на пестрый узор гиперпространства за обзорным экраном. «Если бездна и есть та сила, о которой рассказывал генерал Скайуокер, скорее всего, у нее много проявлений. Похоже, этот ее аспект Магис испытала впервые. Мне казалось, что в ее народе все так или иначе связаны с бездной. Если бы ваш народ напевал одну определенную мелодию, то и вы бы ее выучили», — сказал капитан. «А столкнувшись с расой, в которой никто не поет, кроме одного представителя, да и то на другой лад, вы бы обязательно обратили на него внимание». «А», — сообразила Талия, скивая, — «да, я поняла. Любое новое явление, будь то присутствие или отсутствие чего-либо, может быть информативным». «Верно», — подтвердил Траун. «Что вы и подметили в случае с генералириусом Накирром». Талиас прикусила губу. Она-то думала, что единственная заметила эту маленькую деталь и намеревалась попридержать свои наблюдения, чтобы поделиться ими с Трауном с глазу на глаз. «Вы имеете в виду тот факт, что он так и не спросил, сколько у нас пленных ватитов?» «Очень хорошо», — одобрил капитан. «С тех пор, как вы впервые взошли на борт реющего ястреба, ваши аналитические способности значительно возросли». «Спасибо», — ответила Талиас, почувствовав, как зарделись щеки. «Впрочем, если это и так, то только благодаря вам, моему учителю». «Не согласен», — возразил Траун. «Я никого не учу, а только направляю. Каждый из нас по-разному подходит к проблеме. Я всего лишь задаю вопросы, оптимальным путем наводящие на ответы». «Понятно», — пробормотала Талиас. Она подозревала, что его метод работает только если ведомый и сам прилагает усилия, чтобы постичь логику и взаимосвязь этих вопросов. Слишком многие, если не большинство, предпочитали отдать всю эту мыслительную работу на откуп кому-нибудь другому. «И какой же вывод мы сделаем из такого показательного отсутствия любопытства?» — осведомился Траун. «Что он и так знал, сколько ватитов полетели с капитаном в Сиром?» — Талиас задумчиво наморщила лоб. «Или он знал, что на самом деле они мертвы?» «Я больше склоняюсь ко второму варианту», — заметил капитан. «А это, в свою очередь, наводит на мысль, что второй голос на записи принадлежит тому, кто как-то связан с нанимателем в Сира». «Да, такой вывод напрашивается», — согласилась Талиас и принялась вслух развивать догадку. «Такой центр торговли, которым является Зайзек, притягивает множество разношерстной публики. Если нашего таинственного инородца устроила исполнительность в Сира, возможно, он решил нанять здесь же кого-то другого». «Согласен», — проговорил Траун. «И это влечет следующий вопрос». Талиас вздрогнула. «Для какой работы он нанял Накирра?» «Да», — подтвердил капитан. «Я надеялся, что агрессии против доминации пришел конец. Боюсь, я поспешил с выводами». «Да уж, не похоже», — произнесла Талиас. Под ложечкой засосала. «Потому что даже если и когда агрессии против доминации будет положен конец, нападки на самого Трауна не прекратятся». Она мимолетно вернулась мыслями к тому короткому разговору с патриархом Тоораки в резиденции семьи Мит. Он тогда заручился ее обещанием защищать Трауна от политических интриг, которые тот не мог ни распознать, ни отразить, несмотря на весь свой военный гений. Талиас готова была исполнять это обещание с полной отдачей. Но есть ли у нее, скромной воспитательницы, для этого ресурсы? Вот вопрос вопросов. «Если агрессия не стихнет», — сказала она, гадая про себя, догадался ли Траун о двойном значении ее слов, — «мы просто снова их победим». Вызов на Спозию был таким внезапным, что верховный генерал Ба Киф только и успел, что надлежащим образом запереть свой кабинет и проследовать через весь Цаплар на загородную посадочную площадку. Там его уже ждал разведывательный корабль, один из тех пяти, которые всегда находились в 15-минутной готовности для нужд старших офицеров Совета военной иерархии. 20 минут спустя корабль уже вылетел за пределы гравитационного поля Циллы, нырнув в завораживающий круговорот гиперпространства. Как правило, Ба Киф предпочитал вести дела по-другому. Скажем прямо, многие его коллеги в подобные ситуации столь поспешно сорвались бы с места, только если бы речь шла о полномасштабной войне. Тем не менее, вызов прислали напрямую из приемной Стайбла Ми Авода, патриарха семьи Стайбла, и в нем говорилось, что дело касается старшего капитана Трауна. Этого Ба Кифу было достаточно. К тому моменту, как генерал наконец-то покончил со строжайшими процедурами безопасности, принятыми в объединенной исследовательской группе, Ламиов встретил его у входа в хранилище номер 4. «Верховный генерал!» — поприветствовал его патриарх, когда Ба Киф шагал ему навстречу через дежурное помещение, старательно не обращая внимания на молчаливых охранников, которые с безучастным видом несли службу на самой охраняемой базе доминации. «Благодарю за визит!» «Посещать объединенную исследовательскую группу всегда в удовольствие, ваше благородие», — сказал Ба Киф, подходя к нему. «Не обессудьте, но заблаговременное приглашение было бы предпочтительней». «Уж поверьте, я и сам обо всем узнал за 10 минут до того, как с вами связались», — сообщил Ламиов. «Старший капитан Траун известил нас даже позже, чем обычно». «Это как-то связано с тем, что он где-то подзадержался после того происшествия с Зодлок, Иригал и Помрио». «Так ли уж сильно он запоздал?» — спросил Ламиов, нахмурившись. «По-моему, корабли всех причастных семей вернулись только вчера?» «Верно», — подтвердил Ба Киф. «Но на реющем ястребе есть идущая по небу, а на семейных кораблях их нет. По идее, Траун должен был обогнать их на день-два». «Любопытно», — пробормотал Ламиов. «Возможно, он остался на Хаксиме, чтобы досконально изучить место крушения грузовика». Ба Киф коротко хмыкнул. «Вы отдаете себе отчет, что походя сыплете подробностями, которые должны быть известны исключительно членам Совета?» «Право же, верховный генерал», — сухо осадил его патриарх, «если вы до сих пор не уяснили, что у семьи Стайбла есть собственные источники информации, то зря просиживаете штаны на должности, которая вам не подходит. Впрочем, если серьезно, очередная находка оставит в вашей душе неизгладимый след. Пойдемте». «После вас», — сказал Ба Киф, двинувшись вслед за Ламиовым. Боковым зрением он заметил, что ближайшие охранники встрепенулись, как только они двинулись ко входу в хранилище. Генералу рассказывали, что в ранние годы существования ОИГ в Синдикуре возникла идея отсечь всех здешних сотрудников от их семейных связей, чтобы по возможности оградить их от влияния семейной политики, как это было принято среди высших офицеров. В конечном итоге остановились на том, что подобная практика привлечет к организации нежелательное внимание, и идея заглохла. Правда, в качестве компромисса было решено, что форма сотрудников не должна содержать никаких семейных обозначений, ни фамильных эмблем 9 правящих или 40 великих семей, ни стилизованных вензелей прочих менее знатных родов. Теоретически здесь, в ОИГ, все были равны. Тем не менее, Ба Киф подозревал, что большинство охранников в хранилище номер 4, если не все, принадлежали к семье Стайбла. Уж Ламиов бы об этом наверняка позаботился. Учитывая, что сюда только что прибыл новый артефакт чужой цивилизации, Генерал ожидал, что на обширной площадке перед хранилищем будет не протолкнуться, но он не был готов увидеть такую толпу. Отчасти сыграл роль внушительный размер трофея. 4-метровый каркас с белыми металлическими перекрытиями, похожий на фрагмент скелета с ребрами гигантской морской твари. Вокруг него суетился десяток техников, снимавших показания и замеры, либо подсоединявших провода все новых измерительных приборов. Среди них затесались двое высокопоставленных клерков из ОИГ. Один раздавал указания, а второй что-то выискивал в своем квестисе. В стороне от этой суеты стояли старший капитан Траун и средний капитан Самакра, молча наблюдавшие за работой. Когда Ба, Киф с Ламиовым направились к ним, оба как по команде обернулись. «Патриарх Ламиов, верховный генерал Ба, Киф», — поприветствовал их Траун, — «спасибо, что почтили нас своим присутствием». «А вы почтили нас новым занятным устройством для нашей коллекции», — ответил Ламиов. «Прошу, введите верховного генерала Ба, Кифа в курс дела о том, что вы привезли». «Да, ваше благородие», — Траун переключил внимание на Ба, Кифа. «В погоне за недобитыми пиратами в Агааре мы наткнулись на грузовой корабль инородцев, который на первый взгляд атаковали три канонерки. Вскоре мы убедились, что это был спектакль, разыгранный в нашу честь. Первый шаг к коварной ловушке». «Как видно, эти инородцы не особо о вас наслышаны», — заключил Ба, Киф. «Да, они очень мало знали о чиссах», — ответил Траун, пропустив комплимент мимо ушей. «Меня заинтриговал тот факт, что когда мы там появились, фальшивое нападение выглядело так, будто оно длится уже некоторое время. Из этого я сделал вывод, что инородцы знали, когда и в какой точке мы выйдем из гиперпространства». Ба, Киф перевел взгляд на скелетообразную конструкцию, ощутив, как внутри все завязывается узлом. «В этом им помогло это устройство?» «Да, именно так мы полагаем», — подтвердил Траун. «Этот каркас был встроен между внешней и внутренней обшивками грузовоза, а вон те кабели соединяли его с аппаратными коробами». Генерал кивнул, запоздало заметив чуть поодаль подкатные тумбы с ящиками странной формы, в которых покоились аккуратно свернутые мотки кабеля. «И что? Весь детектор был в таком виде?» — спросил он. «Те части, которые мы успели осмотреть, да», — подтвердил капитан. «К сожалению, мы смогли выкроить на их изучение совсем мало времени». «Есть идеи, насколько заранее это устройство подает сигнал о появлении корабля из гиперпространства?» «Судя по развертыванию фальшивого нападения, по моим прикидкам, у них было на это как минимум 1,5 минуты», — ответил Траун. «Может и больше». 1,5 минуты, — пробормотал Ба, Киф, лихорадочно перебирая в уме открывшиеся возможности. «Стоит только поместить по паре сторожевых кораблей с подобным оборудованием на борту, на краю оборонительного периметра каждой чистской планеты, и ни о каких внезапных нападениях не может быть и речи. Еще лучше, если детектор способен засечь любой корабль, движущийся по гиперпространству, даже если он не собирается оттуда выходить, то силы обороны смогут без труда мониторить самые востребованные трассы доминации. А если он может определять не только приближение чужих кораблей, но и их количество...» «Полегче на поворотах, верховный генерал», — предостерег его Ламиов. Ба, Киф стряхнул с себя наваждение. «Что?» «Мне знаком этот взгляд», — сказал патриарх. «Вынужден напомнить, что сам факт обладания конечным изделием не означает, что мы сможем воспроизвести по нему всю технологию». «Знаю», — проговорил Ба, Киф, чувствуя, как тускнеет предвкушение. На данный момент два предыдущих грандиозных трофея Трауна, привезенных сюда, в хранилище номер 4, генератор гравитационного поля в Агааре и республиканский улучшенный щит, не поддавались попыткам специалистов ОИГ разгадать их секреты. Генерал не сомневался, что рано или поздно чистские техники добьются своего, но, вне всякого сомнения, путь к триумфу не будет гладким. К сожалению, не было никаких предпосылок к тому, что новый трофей в этом отношении будет как-то выбиваться из общего ряда. Хотелось бы знать, почему так тяжело взломать именно те технологии, которым силы обороны в один миг нашли бы применение, — выдал он. «Да уж, вселенская несправедливость», — согласился Ломиоф. «На то, чтобы встроить в схемы памяти квестисов те емкие электронные ячейки, которые мы добыли 100 лет назад, ушел год. Специализированная кулинарная система, на которую кто-то наткнулся 30 лет назад, появилась в широкой продаже уже через 5 месяцев. Зато прибор, который может усилить мощность электростатических барьеров боевого корабля в 10, а то и более раз, ба!» Кив покачал головой. «Возможно, с этим нам повезет больше», — произнес Ломиоф, кивком указав на каркас. «Жаль, что вы не смогли доставить грузовоз в целости», — он воздел брови в немом вопросе. «Да», — коротко обронил Траун. То ли он не заметил в тоне и выражении лица патриарха приглашение к откровенности, то ли намеренно решил не раскрывать судьбу грузовика. «Мы сняли с него все, что хоть как-то походило на технику, плюс весь каркас детектора, до которого нам удалось добраться», — вставил Самакра, точно так же игнорируя невысказанный вопрос. «Остается надеяться, что этого вам хватит для работы». «Мы приложим все усилия», — заверил его Ломиоф. «Остались еще детали, которые нужно знать нашим техникам?» «По-моему, нет», — ответил Траун. «Средний капитан?» «Ничего глобального на ум не приходит», — сказал Самакра. «Отмечу мимоходом, что, несмотря на то, что грузовоз участвовал в нападении и потому мог считаться боевым кораблем, его конструкция относилась к стандартной гражданской комплектации. Никакого Найикса на корпусе, не было даже внутренней прослойки из сплава Найикса». «Это может оказаться важным», — заметил Ломиоф. «Может», — согласился Самакра. «Я склоняюсь к тому, что конструкторы корабля всего лишь стремились создать достоверную имитацию грузового корабля, а наличие или отсутствие Найикса в обшивке само по себе не влияло на работу детектора». «Скорее всего», — поддержал его Ба-Киф. Мысли его устремились в новом направлении. Найикс обладал достаточно уникальными свойствами, которые весьма удачно проявляли себя в конструкции боевых кораблей. Что если опробовать эти свойства на детекторе? Вдруг это даст отмычку к секретам работы устройства? «Как бы то ни было, я поставлю в известность техников», — сказал Ломиоф. «Подытоживая, полагаю, совет ждет вашего возвращения на Циллу». «Да», — подтвердил Траун. «Верховный генерал, я прошу до отлета посетить реющий ястреб. Нужно обсудить еще кое-какие обстоятельства». «Отложить нельзя?» — спросил Ба Киф. Траун переглянулся с первым помощником. «Сэр, полагаю, что можно», — будто бы через силу произнес он. «Ненадолго». «Тогда отложим», — непреклонно сказал Ба Киф. «Мне самому нужно возвращаться через несколько часов. А еще столько вопросов предстоит обсудить с патриархом Ломиовым». Как он отметил, реющий ястреб уже и так заждались на Цилле для диагностики, ремонта и восполнения боезапаса, если это необходимо. Он приподнял брови, глядя на Самакра. «К слову, вы, средний капитан, включены в список офицеров, которых я жду с докладом о событиях на Хаксиме. У вас есть время до прилета на Циллу, чтобы подготовить отчет и систематизировать документы, которые сочтете нужным приложить к нему». «Вас понял, верховный генерал», — отчеканил Самакра. «Если позволите», — он оглянулся на своего командира, «я бы настоятельно просил вас не откладывать визит на реющий ястреб». «Учту по возможности», — ответил Ба Киф, сдвинув брови. С лица Самакра не сходило вполне нейтральное выражение, с которым положено обращаться к старшим по званию. Но за ним угадывалось непривычное напряжение. Неизвестно, что за обстоятельства хотел обсудить с верховным генералом Траун, но Самакра явно ничего хорошего от этого разговора не ждал. Впрочем, несмотря на нарастающую интригу, визит все равно стоило отложить. Хаксим и стычка в его окрестностях в данный момент были важнее. «В таком случае, до встречи на Цилле», — сказал он, жестом указав офицерам на выход из хранилища. «По прибытии приступайте к ремонту. Как только я буду готов вас выслушать, я вас вызову».